25 ноября в Кубинской повышенной школе имени Ким Ир Сена открылась библиотека имени Ким Чен Су. На церемонии открытия присутствовали представители Кубинского общества дружбы с народами и Кубинского комитета поддержки объединения Кореи, педагоги повышенной школы имени Ким Ир Сена и жители, а с нашей стороной были чрезвычайный и полномочный посол нашей страны на Кубе и сотрудники посольства. Выступавший отметил: «Для нас является большой гордостью и радостью открыть библиотеку имени Ким Чен Сук в этой школе, которая называется имени Ким Ир Сена, великого вождя корейского народа. С открытием этой библиотеки учителя и ученики школы получили возможность более подробно узнать о заслугах великих вождей Кореи», — сказал выступавший.